Глава 21. «Слушай, сильно поселенец», — ответила она по-хозяйски. «Если я буду ждать, пока каждый не выпьет, меня Дзен уволит нахрен». «Да ладно, как он тебя уволит?» Я попытался невинно улыбнуться, но получилось очень натянуто. «Он же тебя, наверное, опасается. Ты же и его можешь, и того». Я сделал жест рукой, словно серпом траву кашу. «Не-не-не!» Смерть выставила вперед руку. «Худая, да, но не костлявая. Зачем наговаривают?» «Я в такие игры не играю, а четко выполняю положенную работу». Я пытался хоть как-то тянуть время, чтобы что-то придумать. Только вот само оно замерло на месте. «Слушай», — оглядевшись, я посмотрел на застывшие фигуры рядом со мной. «А научишь меня останавливать время, а? Годная фишка, смотрю. А то я вечно пытаюсь не опоздать, а тут раз и...» «Ты мне зубы-то и не заговаривай», — добродушно, но строго проговорила бабушка. «Со временем шутки плохи, сам знаешь. А это можно использовать только мне и лишь по работе. А то попробуй успей ко всем умирающим моей зоне ответственности». «Ну да, заговариваю». Дальше юлить смысла не было, поэтому я решил пойти в лоб. «Просто хочу еще хотя бы дня три деду добыть. Пусть под конец жизни оторвется». «Знаешь ты...» Смерть посмотрела на меня весьма серьезно. «Он не Трамп, чтобы отрываться. И вообще, одного я тебе простила, которого ты у меня из-под носа увел. Но двое — это уже перебор». «Да не трогал я его, сама проверь!» Вскипел я на явное непонимание старушкиной ситуации. «Твоя печать как стояла, так и стоит». «А что ж он тебя козликом-то горным скачет?» Приподняла бровь смерть, но подошла к деду и проверила свою метку. «Ха, и правда не трогал, только подлечил, чтобы он себя хорошо чувствовал». «Я ж говорю...» Разведя руками, я пытался угадать, что же она решит. «Ничего не трогал, так что не спеши. Дай деду еще три дня, а я в долгу не останусь». «Так-так-так...» Она обернулась ко мне и плотоядно улыбнулась. «А вот это уже интересно». Но тут же снова стала собой, уставшей от переработок бабулей. «Ой, ну, как ты тут освоился-то? Как мир в целом?» «Мир с особенностями», — отозвался я, припоминая, как Игоря пытались убить и все эти хитросплетения и интриг. «Но прикольный. В плане отдохнуть, поразвлекаться очень даже. Кстати, есть условия и для барышень сверхбальзаковского возраста, вроде тебя». «А вот сейчас чё-то не поняла», — прищурилась моя собеседница. «Ты меня старый, чё-ли, назвал?» «Даже в мыслях не было», — мгновенно соврал я. «Лишь намекнул, что и тебе будет не лишним взять да отдохнуть от трудов своих денек-другой». «Да ну!» — запротестовала бабушка, но я видел, как у нее загорелись глаза. «У меня же работа. Ты не представляешь, как это все утомительно и многое». «А я тебе о чем?» — продолжал настаивать я, почувствовав слабину. «Твои реликты от тебя все равно далеко не уползут, так?» «Так», — согласилась со мной смерть довольно решительно, не понимая, что сама загоняет себя в ловушку. «А у меня арендованная яхта в Средиземном море простаивает. Шампанское, лето, музыка, дева, в твоем случае подкачанные мальчики. Ну, как тебе такое предложение?» «Эх, заинтриговал чертяк языкатый», — проговорила она, и я уже понял, что победил. «Давай подробнее». «Королевская яхта, ее ни с чем не спутаешь», — ответил я, но на всякий случай назвал номер и название. «Найдешь там распорядителя Ренье, скажешь, что от меня, и у тебя хоть на неделю полный all-inclusive». Я надеялся, что не ошибся в датах. «Отдохни на всю катушку, расслабься, а?» «Ах, рандомушка, умеешь ты развести и богов, и людей. Ладно, неделю мне, конечно же, много, а вот дня два-три вполне. Надеюсь, ты не наделаешь глупостей за это время?» И она кивнула в сторону деда. «Нет, обещаю!» Я поднял руки открытыми ладонями вперед. «Только поддержание полноценного существования до твоего следующего прихода». «Так...» Она достала древний блокнот и карандаш из воздуха. «Как тебя зовут-то в этом мире, чтоб мне распорядителя сказать?» «Игорь Туманов», — ответил я. «Как красиво!» Мечтательно произнесла она и оглядела тело, но снова перешла на серьезный тон. «Верность последователей тоже надо ценить. Не каждый день смертный защищает собой Бога, да и не станет это делать любой. За такие дела поощрять нужно. Так что три дня. Пусть кайфует и наслаждается жизнью. Заберу я его во сне». «Отлично», — ответил я ей, склоняя голову. «Спасибо тебе огромное, бабушка смерть». И в этот момент она перевела взгляд на волкодава. «А песик-то у тебя хороший. Да вот только проблем с ним не оберешься. «Ладно, отбыла я отдыхать». «Пока», — сказал я, но смерти уже и след простыл, а время потекло в прежнем темпе. Вдалеке что-то хлопнуло. Похоже было на то, что кто-то с размаху закрыл дверцу машины, дешевой разваливающейся машины. Пес мгновенно сорвался с места и побежал на звук. Я даже среагировать не успел, а того и след простыл. Оглядевшись, я оценил обстановку. Дед уже скрылся внутри дома. Ксения и Светлана следовали за ним, поднимаясь по крыльцу. Пес побежал в парк. А я стоял все на том же месте, где разговаривал со смертью, и крутил головой. «Куда это он?» — спросил меня Светка. «Да кто ж его знает?» Я развел руками и пожал плечами. «Пойду проверю, чтобы не набедокурил. А вы идите внутрь. Возможно, деду помощь потребуется». Они зашли внутрь, а я отправился в парк, где через несколько минут смог наблюдать занимательную картину. Огромная трехголовая псина тащит за шкирку некоего субъекта, которого я не мог разглядеть в темноте. Цербер вновь принял свое обличие, но, судя по всему, только на время преследования. Как только он кинул свою добычу к моим ногам, тут же снова превратился в обычного волкодава, привычного этому миру. Его жертва была без сознания, но, приблизившись к лицу человека, я обнаружил весьма знакомые черты. «Тимур, что ты тут делаешь?» — спросил я, пытаясь привести брата Игоря в чувство. «Как ты вообще тут оказался?» Естественно, он ничего не мог сказать, так как по-прежнему был в отключке и даже немного пованивал. За него ответил пес. «Вынюхивал что-то», — проговорил мне волкодав, забавно раскрывая пасть. «И маленькой черной коробочкой водил перед собой». «И где эта коробочка?» Я решил, что на телефоне Тимура может быть много интересного, и тогда к нему появятся дополнительные вопросы. «Сожрал?» — с готовностью отозвался пес. «Ну, невкусная печенька оказалась». «Потому что это не печенька была», — тяжело вздохнув, проговорил я. «Это был телефон, который бы мог прояснить мотивы этого субъекта». «О, я не знал», — ответил на это пес и облизнулся. «Я голодный, есть хотел. Вот и думал, что печенька». «Кстати», — я перевел взгляд с бессознательного тела на моего нового питомца. «А чем ты питаешься?» «Да по-разному, когда как», — ответил он неопределенно, затем глянул на Тимура. «В принципе, могу его сожрать». «Нет уж», — сказал я настолько твердо, чтобы волкодав понял. «Сегодня ты никого есть не будешь. Посмотрим, что есть дома у Озеровых. Хорошо?» Мне послышалось, что Цербер вздохнул, но ничего не ответил, видимо, поняв, что сегодня будет питаться исключительно заморозкой. Брат Игоря пришел в себя уже в усадьбе, когда я усадил его на стул, а Ксения Альбертовна поднесла ему поднос на шатырный спирт. «Тимур, что ты делал возле усадьбы?» — спросил я, когда увидел, что веки его дрогнули. Он открыл глаза, и я увидел в них ужас. Но, понимая, что ему уже ничего не грозит, брат Игоря постепенно приходил в себя. Наконец он понял, что я от него хочу. «Отец!» — ответил он и сглотнул, попутно озираясь, видимо, ожидая увидеть трехголовую псину, сожравшую его телефон. «Отец меня послал сюда. Говорит, что дед вот-вот приставится, и я должен быть рядом. Глядишь, из наследства что-то перепадет». «Что?» — встал со своего места дед, только что приняв энную рюмку коньяка. «Какое еще наследство? Я твоему отцу уже столько всего отдал, что на три наследства хватило бы». «Это что же, я зря пришел?» — невпопад поинтересовался Тимур Туманов. «Абсолютно!» — кивнул я и бросил взгляд на деда, который сейчас выглядел здоровее всех живых. «Как видишь, Альберт Эдгарович не собирается помирать». «И даже когда соберусь», — громогласно заявил Озеров, — «ни тебе, ни папаше твоему ни копейки не достанется. Заруби себе это на носу. И титул я отдам Игорю». Тимур уехал, а я остался ночевать в усадьбе Озеровых. Все-таки деду осталось 3 дня, Дон Гамбино задерживался в Европе, так что ничего не мешало мне побыть немного тут. Кроме разве что желания развлекаться и отдыхать. Вот только мне стало гораздо интереснее участвовать в местных интригах, нежели просто пить шампанское литрами и приходовать девочек на яхте. Уж не знаю, что произошло, но я ощутил в этом какой-то определенный кайф. Утром мы собрались в гостиной на кофе. Ярко светило солнце, пахло жасмином и еще чем-то цветущим. На голубом небе за окном проплывали редкие барашки облаков. «Дед, а дед?» — сказал я, когда все расселись по местам, а прислуга открыла панорамное окно для того, чтобы мы чувствовали свежесть утра. «Как ты себя чувствуешь?» «Очень хорошо», — ответил он, прислушавшись к себе. «Даже удивительно. Последний раз у меня ничего не болело лет в 30. А что?» «Да мне бы нужно отъехать по делам», — ответил я, составляя в мозгу план действий. «Осталось несколько незаконченных дел, которые требуют моего непосредственного присутствия». «Конечно, езжай», — проговорил Озеров с ехидной улыбкой. «Надеюсь, не помру до твоего возвращения». «Не помрешь». «Конечно, я же точно знал, когда это произойдет. Вернусь к вечеру и поговорим еще». Не то чтобы мне много чего было ему сказать, скорее мне стоило бы его послушать. Из машины я позвонил Гагарину. «Привет!» — он откликнулся сразу, словно ждал моего звонка. «Чем могу быть полезен?» И тут в моей голове начала зарождаться одна мысль, которую я сформулирую чуть позднее. «Нам бы чуть позже встретиться!» — сказал я, полагая, что к тому времени буду знать, что говорить. «Где-нибудь в районе обеда!» «Хорошо!» — с готовностью ответил тот. «Буду ждать твоего звонка!» «А, кстати!» — я вспомнил о просьбе Гагарина. «Я говорил с Доном Гамбино. Тот обрадовался информации, но, к сожалению, у него произошли некоторые проблемы, поэтому сразу он приехать не сможет». «Надеюсь, ничего серьезного?» — проговорил на это Алексей с искренним сочувствием в голосе. «Точно не знаю», — сказал я, стараясь ответить по возможности завуалированно. «Сам надеюсь, что все обойдется. Ну, какие-то семейные проблемы». «Понятно», — вздохнул Гагарин, но тут же вновь собрался. «Ладно, жду от тебя звонка, где и когда встречаемся». «Договорились», — ответил я и нажал отбой. И практически сразу после этого позвонила Дарья. «Как у тебя дела?» — спросила она после того, как мы поприветствовали друг друга. «Разобрался со вчерашними проблемами?» «Разобрался», — ответил я, поглядывая на соседнее сиденье, на котором сидел огромный волкодав и облизывался. «Можно сказать, все обошлось». «Это здорово». Весело, но все-таки со слегка печальными нотками ответила она. «А я сделку подготовила на полдень, если тебя устроит. Так что сегодня можем все провести, и ты сможешь вселяться в свою новую резиденцию». «И ты в свой новый кабинет», — напомнил я, потому что мне показалось, что она думает, что я пошутил. «Да?» — спросила она только для того, чтобы я подтвердил свои слова. «Это было бы здорово». «Да», — ответил я безо всяких пояснений. Итак, расписание на день сформировалось практически само собой, но до полудня я вполне успевал заехать к Жданову, чтобы окончательно переманить его к себе. Есть такие люди, которых необходимо держать рядом с собой. Но до этого всего у меня было несколько вопросов к Игорю. «Игорь», — позвал я Туманова, — «скажи мне, пожалуйста, где ваше СБ?» «СБ?» — он явно не понял вопрос, и аббревиатура ему ни о чем не говорила. «Что это?» «Служба безопасности вашей», — ответил я, начиная понимать, в каком мире оказался. «Есть такие специально обученные люди, а лучше маги, которые защищают одних людей от других или от таких вот событий». Я бросил взгляд в сторону притихшего пса. «Это называется СБ». «Нет», — ответил тот. «У нас такое не практикуется. Я бы даже сказал, запрещено. Есть охранные агентства, которые берут на себя защиту грузов или перевозки ценностей, а вот свою свиту из магов собирать нельзя. Император строго следит за этим». «А почему запрещено-то?» — удивился я, соображая, что можно сделать. «Тебе сейчас защита очень нужна. Я-то скоро отчалю, а Северский, Серпухов и прочие негодяи останутся». «Запрещено это, потому что иначе аристократия вообще оборзеет. Те, кто побогаче», — очень выразительно проговорил Игорь, «будут иметь целые армии и с их помощью отжимать все, что им заблагорассудится». «О, времена, он нравы», — высказался я на этот счет и, чуть подумав, сказал. «Я буду просить Гагарина, чтобы обеспечил твою защиту. То есть, пока, разумеется, мою, но в целом, конечно, Игоря Туманова». «Спасибо», — сказал он через какое-то время. «Ты делаешь для меня и моей семьи невероятно много. Я буду тебе обязан по гроб жизни». «Достаточно просто благодарить Бога рандома, помнишь?» Я, конечно, зубоскалил. «Ну а что мне оставалось делать, когда человеку приходилось очевидные вещи говорить? И вообще, я начал получать от этого удовольствие». Да, в этом была доля правды. потому что я наконец понял, как повысить свое могущество и из второразрядного бога стать достаточно видным и уважаемым. «Да, помню. Так что помогу тебе всегда, чем могу», — ответил тот. «Тогда расскажи в двух словах о местной магии, о своем гласе, которым ты спас меня, себя и деда. А еще одну собаку заставил повсюду таскаться за мной». «Магия в нашем мире как талант. Но обычно она весьма узкоспецифическая. И больше всего она похожа на сильно развитые отдельные умения». Он говорил что-то явно заученное, а мне важно было то, что он сам думает. «Кто-то создает картины, кто-то пишет книги, другие — сложную технику». «Ну, по твоему деду вчера нельзя было сказать, что это отдельный талант, когда он целым озером прикрыл нас от пёселя». Я в тот момент почувствовал очень сильное проявление магии. «Это было похоже на серьезную магию». «То, что было вчера, это что-то с чем-то. Я не думал, что он такое умеет. Возможно, и он сам тоже». Он задумался, а потом выдал такое, о чем я и не подозревал. «Может быть, он стал сильнее из-за того, что рядом присутствовал ты? Каким-то образом твоя божественная сущность усилила способность». «Надо будет об этом подумать», — проговорил я, решив, что в его словах, очевидно, есть зерно истины. «Тогда расскажи, как у вас в стране магию курируют?» «На магию нас проверяют с самого детства. Начинают в 7 лет и потом каждые 3 года до 16. Он снова шпарил по какому-то учебнику, засевшему в его мозгу. «Если магию находят у простолюдинов, то их обучение оплачивает государство, и все они становятся государевыми людьми. Аристократов не трогают, но те, у кого их способности проявляются особенно сильно, как, например, у Гагариных, служат в армии. Собственные дружины из магов создавать запрещено. В лучшем случае можно окружить себя обычными людьми». «Так не должно быть». Я был в сильнейшей задумчивости из-за его слов. «Если есть семя магии, оно должно прорастать, а вас не прорастает, оставаясь на каком-то зачаточном уровне. А что по гласу?» «Это не обнаруживалось во мне во время проверок. Только в 18 лет я совершенно случайно понял, что могу использовать силу, вкладывая их в слова. Когда отпрашивался в клубы». Он неловко хохотнул, видимо, вспоминая эти случаи. «Когда просил денег на что-то, но потом понял, что нельзя это показывать никому, даже самым близким». «Это еще почему? Снова какие-то запреты?» «Тут все еще более сложно. Глаз, как я это называю, легендарная способность императорского рода. Именно благодаря нему этот род и пришел к власти». Он даже сейчас в разговоре внутри сознания перешел на шепот. «Мы с дедом разбирались и нашли, что кто-то из Озеровых давным-давно роднился с императорским родом. Видимо, как-то через них я это дело и унаследовал». «То есть дед в курсе?» — спросил я, примерно понимая степень доверия между этими людьми. «И больше никто?» «Совершенно верно», — ответил мне Игорь и вздохнул. «Он-то мне и сказал, чтобы я ни в коем случае не пользовался им без лишней надобности, потому что иначе ко мне возникнут ненужные вопросы, а, возможно, начнут преследовать, так как время сейчас смутное. Я его не послушал и на последней сделке использовал глаз, ну, совсем чуть-чуть, чтобы подтолкнуть одну из сторон к нужному решению». «А, смошенничал, поэтому тебя и пришить решили?» «Судя по всему», — согласился со мной Туманов. «Только это не было мошенничество. Я сделал так, как было правильно. И справедливости ради должен сказать, что раньше никогда такого результата, как вчера, не было. Поэтому я и подумал, что это от твоего присутствия поблизости. Потому что приказ одним единственным словом для меня до сих пор выглядит, как фантастика». «А есть шанс, что ты отпрыск местной правящей династии?» — спросил я, пытаясь найти логику в происходящем. «На трон там с этим глазом сядешь, а?» «Исключено. Седьмая вода на киселе, говорю же. А дар, видимо, как-то просочился через кровь. Да и в любом случае к трону меня не подпустят. Убьют еще на подходе, так сказать. Там и так сейчас свой. Ужасная грызня». «Но все-таки не могла твоя мама...» Я даже договорить не успел. «Нет, это исключено», — быстро проговорил Игорь. «Мама слишком любит отца. Она на нем, можно сказать, крышей немного сдвинулась. Так что при всем желании никогда не смогла бы изменить ему». «Ну, есть и другие возможности», — пробормотал я, решив разобраться в этом перед возвращением на Олимп. «Ладно, не переживай, все выясним. Ибо кто тебе помогает?» «Всемогущий рандом! Благодарю великого рандома!» Император и императрица лежали в своей монаршьей постели и готовились к тому, чтобы встречать новый день. По всему дворцу уже вовсю суетились лакеи, дворецкие и прочая прислуга, чтобы день императорской четы стал еще одним замечательным днем. Они лежали в постели и проводили мини-совещание. Мало кто знал, что многие решения императора рождались именно тут, в этой кровати. «И какие у нас сегодня вопросы на повестке дня?» — поинтересовалась императрица, поцеловав супруга в уголок рта. «Обычные», — вздохнул тот. «Кто виноват и что делать?» «И что делать с теми, кто виноват?» — подсказала императрица. «Это как раз не вопрос», — рассмеялся император, но тут же вновь стал серьезным. «До юбилея еще полгода, а светлейшие князья уже головы подняли и скоро начнут друг другу глотки рвать». «Это печально», — согласилась императрица и тоже вздохнула. «Произойди с тобой чего и что. В стране междоусобица начнется, народ будет гибнуть пачками, еще кто-нибудь революцию догадается сделать». «В том-то и дело». Император обычно обходил эту тему стороной, но дальше тянуть было некуда. «Они думают, что я ничего не понимаю. А я понимаю, что и Северский, и Тверской просто угробят страну и утопят ее в крови». «Точно всех проверили?» — спросила на это императрица, и человеку несведущему вопрос мог показаться непонятным. Но император сразу понял, о чем она. «Да, всех, кого смогли. Ни одного бастарда завалящего». Император перевел взгляд на супругу и перешел на полушепот. «Уже все равно от кого. Хоть от девки портовой, но наш. Но нет, никого не нашли». «Слушай», — императрица положила руку на грудь супругу. «Я своих людей и к Северскому, и к Тверскому подослала. Глядишь, что интересно узнают. А если вдруг что-то где-то кто-то просмотрел, так сказать, случайно, то мы с тобой обязательно узнаем». «Ты у меня такая умница!» — с умилением произнес император и поцеловал жену в губы.